Глава вторая. Арта наметил себе прекрасный план, призванный обеспечить спокойное будущее. Но все его старания оказались совершенно напрасными. Вся проблема заключалась в том, что Артпе был выбран героем, и теперь его будущее стало еще более туманным и сумбурным. «Почему я?» «Это же просто великолепно, Артпе, не так ли?» произнесла стоявшая рядом с ним Майтел. Она даже не подозревала, что над ее головой в этот момент находилась краткая информация о ее текущем статусе, который, впрочем, видел лишь Артпе. Имя Майтел. Раса человек. Женщина. Титул герой. Уровень 1. Сила 8. Ловкость 12. Выносливость 11. Магическая энергия 10. Как бы я об этом ни думал, это просто какая-то бессмыслица. Все действительно так и было. На этот раз были выбраны два героя. Я верила, что Артпе станет героем. Артпе умный. А я верил, что героем будешь ты, причем единственным. Чем же он так разгневал богов в своей предыдущей жизни? Или, может быть, в этот день состоялся тысячелетний юбилей с момента создания мира или какое-нибудь другое масштабное событие, раз боги решили вместо одного выбрать сразу двух героев? Впрочем, тот факт, что на свет появилось сразу два героя, означал, что вероятность успеха в убийстве короля демонов существенно подросла. И это было хорошо. Тем не менее, почему одним из героев стал он? То, что он был другом детства героя, уже само по себе несло в себе существенную опасность. Но теперь его положение ухудшилось еще сильнее. «Пожалуйста, подождите. Мы свяжемся с дворцом и доставим вас обоих в столицу». «Дворец? Мы действительно собираемся во дворец?» «Да, я скоро вернусь». «Ура!» «А? Почему два героя? И почему один из них он? За что?» Столкнувшись с этой кошмарной реальностью, Артпе удрученно схватился за голову. А затем он увидел, что жрец, ответственный за обряд крещения, быстро движется к выходу. И это вызвало у него новое зловещее предчувствие. «А что он только что сказал?» Прищурившись, спросил Артпе. «Он свяжется с дворцом, и нас заберут в столицу». «Столица?» «Да, столица. Это блестящий город». Голос Майтел был наполнен счастьем и восторгом. Однако сейчас от ее сладкого голоса у Артпе на лице могла появиться лишь кислая мина. Он хорошо помнил в своей прошлой жизни, что случилось с Майтел, когда она отправилась в столицу. И если каким-то образом не разрешит эту ситуацию, им может настать конец. В связи с этим Артпе решил пока что не забивать голову своими собственными несчастьями. Об этом он сможет погоревать и позже. Самое главное сейчас... Им нужно было уносить отсюда ноги. «Столица! Дворец! Быть героем действительно здорово!» «Это ужасное заблуждение. Дворец не такое хорошее место, как ты думаешь». Почему люди хорошо относились к героям? Они хотели помочь им, чтобы те разобрались с королем демонов. Они давали им хорошую одежду и еду. Но когда приходило время, они выталкивали их на улицу, ожидая, что те убьют короля демонов. В принципе, герои были сродни домашним поросятам, которых откармливали только для того, чтобы потом пустить на убой. «Хорошо, давай поговорим о проблеме, с которой мы столкнулись. В столице слишком дорого, а еда, которой они будут нас кормить, воняет». Она поняла, что пытался донести до нее Артпе. И вот когда она услышала эти слова, то впервые за все время вздрогнула. Майтл показалось, будто весь мир обрушился ей на голову. «Ах, еда во дворце невкусная?» «Хуже и представить нельзя». Тон, с которым Артпе это произнес, был тверд и решителен. С момента прошлой битвы между героем и королем демонов прошло уже несколько сотен лет. Конечно, во дворце было руководство о том, как следует развивать героя. Однако оно было крайне устаревшим. Оно превратилось в настоящий мусор. Даже рядовые солдаты из армии демонов высмеяли бы это руководство, если бы увидели его. По правде говоря, задержка в ее развитии была связана именно с тем, что она последовала их руководству. У Майта был замечательный потенциал. Всего за год ее уровень поднялся с 200 до 374-го. А учитывая то, что король демонов решил обеспечить ей постоянный приток корма, темпы ее роста были просто невероятными. И вот столь удивительный герой несколько лет прожил во дворце, демонстрируя абсурдно низкий прогресс. Если бы король демонов сам не обратил на нее внимания, она бы никогда не дошла до его замка. В связи с этим, принудительное затаскивание двух новых героев во дворец сулило лишь одну трату времени. Самые главные враги человека — другие люди. И я хочу, чтобы ты это понимала, Майтл. Ах, хорошо. Люди — самые главные враги других людей. Еда во дворце невкусная. Это был момент, когда героиня поняла, что человечество — ее враг. Итак, что нам теперь делать, Артпе? Не беспокойся об этом. Я уже подумал над дальнейшими действиями, и я знаю, как мы будем развиваться. Сейчас все немного иначе, но... Эх, ну тут уже ничего не поделаешь. Его первоначальный план состоял в том, чтобы собрать все существующие в этом мире навыки и магию. Артпе планировал передать все это Майтл, однако теперь он тоже стал героем. А потому их враг больше не будет сконцентрирован лишь на одной цели. Взгляд короля демонов намеренно падет и на Артпе, а ему совершенно не хотелось умирать. Вот поэтому у Артпе не было иного выбора, кроме как прийти к следующему выводу. «С этого момента ты будешь обучаться искусству владения оружием. Я буду изучать магию. Остальное мы разделим между собой». «Да». Герой мог изучить навыки и магию абсолютно любого класса. Эта способность сделала класс героя поистине мошенническим. Кроме того, в мире существовало множество уникальных способностей и специальных навыков, которым мог обучиться исключительно герой. Как правило, глупо было изучать магию и оружие одновременно. Это замедляло развитие в обеих сферах. Тем не менее, герою необходимо было проглотить эту горькую пилюлю и тренироваться во всем, в чем только можно. Однако сейчас нас двое. И это помогало решить фундаментальную проблему. Каждый из них мог заранее выбрать себе профильную сферу и оттачивать лишь те способности, которые выбрали сами. Это существенно упрощало их план по дальнейшему убийству короля демонов. «Ох, бред собачий! Ну за что мне такое?» «Артпе, собаки не умеют разговаривать!» «Хоть ты меня не подкалывай!» Он совершенно не хотел такой жизни. Артпе планировал помочь Майтл стать великим героем и довольствоваться крошками с ее стола. А теперь ему тоже придется сражаться с ошеломительно сильным королем демонов. «Ох, пожалуйста, скажи мне, что все это сон». «Это действительно как сон, Артпе. Мы с тобой герои и вместе». Идиотская реакция Майтл не позволила Артпе уйти от реальности. Если он будет сидеть сложа руки, то армия короля демонов получит прекрасный шанс убить их. Глубоко вздохнув, Артпе щелкнул Майтл по лбу. «Ой!» «Теперь придется скрываться. Среди людей герой находится в самом центре внимания, но в то же время он становится мишенью для всей расы демонов». «Все в порядке, я буду защищать Артпе». «Да, мне нравится, что ты такая мужественная». Он немного опоздал с этим выводом, но теперь Артпе мог с точностью сказать: «Эта девушка слегка... идиотка». После долгих размышлений Артпе понял, почему Майтл со своей предыдущей жизни использовала лишь меч. В то время он считал, что герой находится на верном пути, не распаляя свои силы на изучение магии. Однако Артпе ошибался. На самом деле, героиня просто была полной дурой, которая не могла совладать даже с маломальским сложным заклинанием. «Ух, может быть, это к лучшему. Кажется, боги все-таки наделены разумом». Недаром ведь говорилось, что алмаз в куче мусора по-прежнему является алмазом. У Артпа был жизненный опыт в качестве демона, а поэтому он был более искусным в магии по сравнению с большинством людей. И теперь, когда он стал героем, заклинания у него будут получаться как минимум лучше, чем у Майтел. Это означало, что их шансы на избиение короля демонов еще немного выросли. И несмотря на то, что его живот покалывало от боли, эта идея несла в себе хоть какое-то утешение. «Это абсолютно напрасное перерождение». «А? Перерождение?» «Ничего, забудь. Давай готовиться к побегу». «К побегу?» Артпе молча указал на окно. «Артпе, выйди, давай поговорим немного». «Мы вчера дали вам хлеб». «У меня есть кое-что, что оставил твой отец. Майтел, почему бы тебе не выйти к нам?» На данный момент они находились в хижине, в которой жил Артпе. Она располагалась неподалеку от центра деревни, и теперь у ее порога собрались абсолютно все деревенские жители, и это было совсем не кстати. «Ах, он сказал, что мой отец оставил мне кое-что, и я скоро вернусь». «Он врет, оставайся здесь». «Да?» Майтл сразу же повелась на эту простейшую уловку, и Артпе едва успел ее остановить. Они должны были отказаться от помощи всех этих людей и сбежать из деревни, в связи с чем их ближайшее будущее выглядело достаточно мрачным. А в следующий момент наивная Майтл задала вопрос. «Артпе, а почему на улице собралось так много людей? Раньше они относились к нам достаточно холодно». «Поскольку мы герои, они любой ценой хотят наладить с нами отношения. Однако нам не следует уделять им много внимания. Они всего лишь жители обычной деревушки». Артпе был сиротой неизвестного происхождения. Майтл же потеряла мать, когда была совершенно маленькой, а ее отец был странствующим торговцем. Жители деревни не были настолько бессердечны, чтобы позволить им умереть. Они помогали детям, но при этом считали их бременем. Вот почему деревенские жители обращались с ними так, словно они были нежелательными элементами. Однако теперь они оба внезапно стали героями. До сих пор здешние люди плохо относились к ним и знали об этом. А потому они и собрались возле хижины Артпе, чтобы начать все с нуля. «Если бы у них было что-то полезное, я бы взял это, но...» В этой деревне не было ни сокровищ, ни навыков, и Артпе убедился в этом, воспользовавшись своей способностью. Местные жители ничего не могли ему дать. Эта деревня не имела никаких способностей, за исключением того, что являлась родиной героя. В принципе, это правило касалось всех деревень и городов, которые являли на свет героев. «Наша с ними дружба не сулит ничего хорошего. Даже если мы получим от них какое-то задание и выполним его, то в качестве награды можем рассчитывать лишь на траву». «Я разбираюсь в траве. Когда-то давно отец научил меня, какая трава является съедобной». «Я не собираюсь есть траву. Я не корова. А ты?» «Нет». «Тогда с этого момента ты не должна думать о том, какая трава съедобная, а какая нет». «Хорошо». Артпе ничуть не волновало беспокойство жителей деревни. Они его абсолютно не интересовали. Тот факт, что он был героем, порядком раздражал его, а потому он не чувствовал необходимости участвовать в делах других людей. Единственное, что ему нужно было, это деньги, уровень, навыки и заклинания. «Вот почему мы должны убежать. Если мы здесь останемся, нас затащат во дворец». «Да, я не хочу есть плохую еду», — энергично воскликнула Майтл, полностью соглашаясь со словами Артпе, после чего задала вполне логичный вопрос. «Но если вернется мой отец и узнает, что я пропала, не оставив ему даже весточку, то ему будет грустно. Находясь во дворце, я могла бы связаться с ним, но если я пойду с тобой, то не смогу этого сделать». «Ты слишком близко к сердцу воспринимаешь некоторые моменты. Ну...» Согласно его воспоминаниям, примерно в это же время ее отец погиб где-то на окраине континента. Артпе отвечал за сбор информации о героине, и поэтому был в этом полностью уверен. Однако он не мог просто сказать ей, что ее отец умер, потому как это случилось в его предыдущей жизни. Существование Артпе невозможно изменило судьбу отца Майтел, но подобная вероятность была слишком низкой. Тем не менее, он не чувствовал необходимости наносить своей спутнице столь серьезный удар. Вот почему он придумал вполне разумное оправдание. «Мы оставим послание. Твой отец знает, что ты много времени проводишь вместе со мной, а поэтому, вероятно, придет искать тебя в этой хижине». «Артпе, я умею читать, но вот писать...» «Все в порядке, я знаю человека». «Эх, я знаю, как читать и писать на языке королевства». «Это восхитительно!» Затем Артпе поднял свою правую руку, и на кончике его указательного пальца появился синий огонек. Это нельзя было назвать магией. Это была самая простая манипуляция магической энергией, носящая название «Манифест маны». Однако с ее помощью можно оставлять следы на древесине. Глаза Майтел засияли, а Артпе, усмехнувшись, решил напоследок кое-что уточнить. «Твой отец ведь знает язык королевства?» «Конечно». «Хорошо. Итак, что ты хочешь передать своему отцу?» «Да так...» Артпе выжег все, что сказала Майтел, прямиком на стене хижины. Вздохнув, он опустил взгляд. Артпе понимал, что это практически наверняка бессмысленно, но если это поможет сохранить боевой дух Майтел, то оно того стоило. «Что ж, с этим мы разобрались. Лучше бы тебе вернуться назад живым и найти это послание», — подумал Артпе, взяв Майтел за руку. «Ох!» — застенчиво охнула Майтел, но Артпе просто проигнорировал. «А теперь давай убежим». «Да, ах, Артпе...» «Майтел?» Два героя энергичной походкой вышли из хижины, и деревенские жители тут же бросились к ним. Жрец мог вернуться в любой момент, а потому у них не было времени, чтобы разбираться с жителями. Таким образом, Артпе выбрал самого слабого на вид жителя деревни, которого следовало отнести к категории D, и обратился к нему. «Нам нужно в туалет». «Ой, простите», — извинился житель, и отступил в сторону. Остальные, чья категория варьировалась от А до Е, также последовали его примеру. Этого момента Артпе и ждал, а потому тут же направился в сторону леса, потянув Майтел за собой. Житель категории D уставился в спины двух детей. Наверное, они так спешили и вправду из-за того, что сильно хотели в туалет. Однако с тех пор ни Майтел, ни Артпе в деревне больше не видели. Героям удалось сбежать.